Глава 130. Как ни старался Джек прибежать первым, но Хирш и Шойбле оказались у ворот раньше. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу, и пытались заглядывать в щель между воротами и плотно стоявшей в них фурой. Вместе с неизвестным пока грузом прибыли какие-то механики, и с ними несколько грузчиков. Местная бригада оказалась на подхвате, за исключением сержанта Бермана, которому это пилоты слышали отчетливо, прибывший инженер что-то настойчиво объяснял, то и дело спрашивая. «Это понятно? Смотри, ничего не напутай!» Берман в ответ что-то лопотал, но что именно, разобрать было трудно из-за его солидольной жвачки, с которой он не расставался. «С другой стороны, инструкция очень подробная, а ты человек опытный, так что разберешься». «Ага», – ответил Берман. «Вот именно, а нам пора ехать, нам еще на 4 объекта железки забрасывать». Заезжие механики погрузились в свой трейлер, газанули мощным движком и укатили в освояси, оставив запах перекисленного дистоплива и пыли. Пилоты несмело вошли в ангар и увидели целый штабель из ящиков разного калибра, а возле них – почесывающихся механиков, дружно жующих свою фирменную жвачку. Берман стоял чуть в стороне и тоже чесал в затылке, одновременно перелистывая объемную инструкцию. «Ядрит-кудрит!» – приговаривал он. «Читаю и глазам не верю». «А что там?» – осторожно приблизившись, спросил Хирш. «Что там? Там пиндык твоей пушки, Тедди!» – воскликнул Берман, потрясая инструкцией с такой яростью, словно это была пойманная им виноватая во всем птица. «Тут вам полная революция, господа гаврики!» Продолжал Берман, и было ясно, что солидольную жвачку он жевал не случайно. Впрочем, на его профессиональных навыках это не отражалось. Вскоре бригада вовсю разбирала обновки и подтаскивала узлы и агрегаты к их будущим владельцам – двум Греям и Таргару. А Стентон, Шойбле и Хирш, пораженные, стояли в сторонке и не смели подать голос. Слишком много ожидалось изменений, и пилоты пока не знали, на чем настаивать и чего не допускать ни в коем случае. «Ну все, Джек, у тебя тут записана полная замена». «Замена чего?» – бросился вперед Джек. «Пушку уберем. Вместо нее пулемет 9 мм с электроприводом». «Но почему?» «По качину. Плотность огня увеличивается вдвое. Кому плохо-то?» «А что за пулемет?» «А вот посмотри. Размер посадки и присоединительные штуцеры наши. А сами узлы какие-то незнакомые. Ну, ни разу я таких не видел», признался Берман и пожал плечами. «Ты сегодня больше не пей», – посоветовал ему Хирш. «Да я вообще в завязке». «Но ведь места под боезапас для пулемета в кабине нет, Берман. Ты что, пьяный? Места-то нету». «Есть место», – возразил старший механик. «Твой дизель выбрасываем нахрен. Пора уже делать взрослую машину. Пусть это Таргар, но Таргар для взрослых. Понял?» «Нет». «Вместо ходового дизеля турбина накачки и усиленная батарея втрое больше емкости, чем у тебя. Так что ходить будешь под электричеством, а не от движка, как в каменном веке». Джек глянул в инструкцию, где были указаны характеристики новых узлов. «Но это невозможно. Таких батарей не существует». «Вот и я удивляюсь. Базы посадки вроде наши, а узлы вижу впервые», – повторил Берман. «Но им там наверху виднее. Значит, будем ставить». «Я против». «Против чего? Против радара на 5000 метров». «Радар? Ты сказал, что у меня будет радар». «Будет радар, Маленький, но свой». Подарки ожидали не только Джека, но и Хирша с Шойбле. Им достались новые турбины, высокоемкие батареи и новые гауссы. Обоим. И больше никаких самодельных регуляторов мощности. Все от производителя. С автоматическими регулировками. «Ты представляешь, Джек? Стоит навести на цель, и автоматика сама выставляет мощность выстрела». Радовался Хирш, тыкая пальцем в инструкцию. «Но разве не чудо?»